Вопрос. Кто такой Люцифер? Ответ. Он владеет одним из многочисленных миров Вселенной, который однажды, на заре развития подвижного разума, отошел от общего пути и пошел по иному пути, но не выходя из гармонии материального бытия Вселенной.